576. Когда человек стал игрушкой рока, тогда он сам избрал свою судьбу. Когда человек явил подчинение устремлениям к собственности, то эго самости затмило развитие. Ведь человек стал рабом темных сил, потому меч очищения неминуем. Развитие сознания напрягает все центры, перед мечом очищения просыпается устремление.